Кстати, пока американцы снимают фильмы про петухов, всяких ЛГБТшных чертей, мы возвращаемся к истокам брутальных боевиков класса Б. Поэтому перехватим инициативу у проклятых пиндосов.